Но я думаю, что случайно никто никогда сюда не приходит. Случайности в этом мире существуют. Без этого фильма я обычно очень много говорила о системе, рассказывала, а сейчас и сказать не о чем. Потому что система настолько проста и доступна каждому, что действительно, где бы, сколько бы людей не было, сколько бы вот групп не проводила, я всегда у каждого есть результаты. И зависят они от кого? Думаете, от преподавателя, от английского, от системы? Нет. Они зависят от самого человека. Когда Кремль на помощь всегда говорит, можете не верить мне, можете не верить системе, можете не верить преподавателю. Преподаватель — это указатель дороги. Мы стоим и показываем, готов человек, он идет этой дорогой. Главное — вера в себя. Вера в себя. Только эта вера. Та ответственность, которую мы, придя в этот мир, несем за себя, за своего вот этого внутреннего ребенка, чтобы сделать его счастливым, чтобы он каждую минуту, да что там минуту, каждый вдох и выдох, каждую секунду наслаждался тем, что он пришел в этот мир, что он живет, что он счастлив. Этому правду ведь тоже надо что научиться. Правильно? Вроде бы все нам дано от природы. Нам дан удивительный организм. Самовосстанавливающаяся система монтирована в этот организм. А мы ищем извне помощи, извне, извне. Дайте, дайте, дайте. А теперь мы будем учиться изнутри запускать эти процессы, уметь управлять этим организмом. Скажите, учили нас этому с детства вообще? Никогда. Мы как самоучки, да? Вот от природы дан инструмент, ну, давайте так перенесем музыкальный, может быть, да? И дан тончайший инструмент удивительного мастера. Имя этому мастеру творец, созидатель, все вмонтировано. Каждая клеточка в нашем теле, что там целый организм, каждая клеточка, есть и микро, и макрокосмос. Все в каждой клеточке включено. Но нас не научили, не объяснили, как этим пользоваться. И вот мы начали, как самоучки, кто как на балалайке. Кто как на гитаре, а некоторым вообще по барабану. И раздолбали этот инструмент, и не знаем, как перевести его в гармонию, чтобы он зазвучал полным, красивым, таким певучим, гармоничным звуком. Правильно? Значит, для чего мы сюда пришли? Для того, чтобы открыть себе вот те резервы, которые у нас, может быть, спят. Ведь не зря говорят, что пока человек живет, душа его спит, и только после смерти просыпается. Я всегда вижу людей, которые приходят сюда, не случайно пришедших. Вот как надоело сидеть в чем? В геморрое, надо это сказать. В своем геморрое. Закопавшись, перевоплотившись мыслями, кто руководит нашими поступками? Наши внутренние страхи, страхи болезни, страхи смерти, или что-то руководит, да? И как с этим справиться? Вот вы пришли сюда для того, чтобы научиться быть победителями в этой жизни. Это не громкие слова. вся сила, сила движения, сила духа внутри заложена в нас. Просто нам надо открыть эти пути. Система проста до примитивности. Я всегда это говорю. И это когда-то произнес Мирзаканис Макулыч на ответах. И это так. Проста она тем, что могут ее освоить как маленькие дети. У нас в Москве два центра детских. Один у Куклачева, а другой у нас в институте. Также и пожилые-пожилые люди до 90 лет. У нас также в институте пожилые люди проходят эту систему. Я помню, как чита Дунаевских, младшего брата Иосифа, да, Дунаевского, пришли пожилые, было, да, уже за 90, около 90, они танцевали вальс на заключительном 10-й день. Это было просто потрясение, открытая любовь, открытое движение. То есть все, они счастливы. Вот это обретение души, счастья, радости. Еще раз, примитивности. Из уст в уста многие тысячелетия передавалась эта система и была тайными знаниями. Мирза Карим Сунакулыч, его, можно сказать, феноменальность в том, что он сумел выбрать из самых крупиц, можно сказать, золотые какие-то крупицы из этих знаний, собрать их в стройную систему, которая бы давала человеку десятикратную защиту. Почему десятикратную? Потому что у нас внутри 10 систем еще и внутри, да? Чтобы со всех сторон включили в процессе на восстановление. Курс интенсивный, поэтому мы с вами занимаемся 10 дней. Кто так вот честно пришел лечиться сюда? Поднимите руки. Угу. Вы пришли не сюда, дорогие мои. Лечится у врачей, да? И лечится долго, пока врачи не поставят диагноз, что мы вам ничем помочь не можем. Медицина бессильна. Самые первые шаги Норбеков сделал именно для тех людей, кому уже поставили эту печать, что ваша болезнь неизлечима, потому что этот диагноз ему поставили когда-то. Ему сказали, что все, тебе 2 месяца осталось жить. И только тогда он начал искать пути для того, чтобы выкарабкаться, жить хотя бы. Очень жить хотелось. Добившись результата на себе, он начал изучать и создавать стройную систему, которая... Которая вот таким простым языком передается слушателям. Он всегда нам... Преподаватель говорит, ну вы, психологи, не очень там умничайте. Говорите простым, доступным языком. Ни в коем случае никаких терминов не используйте. Чтобы как дети могли вас понять, так и пожилые люди. Как кухарки могли вас понять, да, так же и образованные академики, они тем более поймут. Простота – это примитив, есть весь мир. Все самое простое выживает в этом мире. Настроенные формы распадаются. Об этом сказал еще... Еще Гиппократ об этом сказал. Да? Весь мир есть примитив. Поэтому система Норбекова в 1998 году была признана в мире самой простой, самой эффективной, самой доступной, самой распространенной у нас на Земле. И вот я сейчас смотрела вот этот вот шарик, как бы крутился, да, казалось бы, ну шар это так, такой большой какой-то, и в то же время он такой маленький, компактный. Иисус в уста передается. То, что вот сейчас организатор Аркадий сказал, что вот говорили о великом памятнике, это все не должно вас даже вот как бы пролежать должно мимо, потому что особенно идет проверка для тех, кто слушал кого-то уже, у кого-то проходило, и всегда идет сравнение, да, а вот этот говорил так, а вот этот лучше, а вот этот хуже, вы не за этим пришли, вы пришли для себя. Я помню, когда я первый раз пришла к Нарбекову, все раздражало меня. Меня раздражала громко музыка звучала. Я как психолог сидела и прикидывала, да, слова не все они используют, это так нельзя говорить. Это были мои проблемы, дорогие. Нарбеков говорит, уже и трудно говорить грамотно, без там некорректные слова. Это были мои проблемы. И только потом, когда день за днем шло, и я почувствовала, как тело мое откликается, как уходит проблема прямо здесь и теперь в зале, я поняла, Боже мой, столько дней потеряла зря, все сравнивала, все что-то искала. Все искал плохое. Акцент на чем надо было сделать? На позитиве, на хорошем. Что для себя хорошего брать, а не что у меня сдевали. Но через такую стадию тоже надо прийти. Это я просто говорю, потому что Нарбеков учил нас слышать ваши мысли. Да? Идет, пошло сравнение, поэтому я как-то вынуждена была проговорить это. Так вот, про земной шар. Когда я оказалась в Америке, я первый преподаватель, который открывал Америку в городе Чикаго. На первой десятидневке было 78 человек. Мы открывали его тоже, в еврейском центре, и все занятия там проводили. Пришло 70, вот, было, может, побольше на презентации, но осталось 78 человек. Потом, через несколько дней, организаторы попросили меня провести еще одну десятидневку, потому что звонили отовсюду, а у меня должна была быть десятидневка в Бостоне. Но я согласилась и осталась в Чикаго. И было уже на презентации 400 человек. Слетелись отовсюду. Вот оно, маленькое сарафанное радио. Все звонили друг другу, приезжай. И многие приехали просто в гости, да, и повидались со своими родственниками. И вот такой вот маленький наш город, наша земля. И когда мы только начинали, Мирза Карим Синакович нам говорил, раскрутим все города бывшего Советского Союза, будут проходить систему. Знаете, то, что свойственно всем, наверное, людям, сомнения. Мы так выходили, сомневались, будет это, не будет. Потом, когда уже пошли города, он говорит, завоюем весь мир. Знаете, как Наполеон, мы тоже весь мир. А когда пошли курсы везде, почему? Да потому что просто и есть мощнейший результат. И самое главное, человек понимает, что это его заслуга. Не так, что кто-то дал, посоветовал таблетку, там, штаны. У вас есть такая реклама? Одевают штаны, лежат худее. Нет? А у нас есть. Да? Вот. Одели, лежат, халява. Халява, да? Опыт отдел, прям весь культуры строит. Для того, чтобы что-то получить и порадоваться. Это что надо? Чем поработать? Чем? Головой? Да нет. Копочкой, да, немножечко. Для того, чтобы здесь правильно. Итак, мы с вами будем работать. Работаем. Не халява здесь. Халява в жизни не проходит. Значит, нам надо будет заниматься, как мы разогарим, какой сразу говорит, скажите, придется пахать. Пахать что? Себе. Если есть проблемы, это внутри тебя. Правильно? Заглянуть в себе и в первую очередь с чего начать? Полюбить себя. принять себя такого, какой вы есть. Убрать вот это даже мысленное недовольство. Ноги. Разве на нас угодишь? То они короткие, то они худые, то толстые, то кривые. И всегда мы чем-то недовольны, правда? Вот. А им что остается делать? Они начинают болеть. Их же не любят. Ими же недовольны. А как часто мы с собой недовольны? Вот сделаю, как я сделала? Да? Какой я? Да ни в коем случае, в первую очередь. Вот сейчас, ну вот на секунду прикройте глаза, а может не закрываться. Вспомните себя маленького. Вот малыша. Вспомните то состояние. Когда вы что-то сделали очень хорошее. Очень-очень хорошее. А это пропустили мимо, не заметили. Есть какое-то чувство такое, да? Да? А теперь мысленно прижмите этого малыша к себе. Сильно-сильно. Скажите ему. Мой хороший, мой любимый. Я тебя очень-очень люблю. И вот здесь вот тепло почувствуете. И завтра глазки открыли, проснулись с мыслью. Вот о себе, любимом, примените себя. И вот здесь вот в своей душе зажгите свет. В первую очередь себе. Ну, конечно, у некоторых сейчас уже пошло, да? Слова из Библии, как это себя, эгоизм махровый, да, потому что нас учили, вы меня простите, да, любить что только хочешь. Ну, там детей, внуков, родину, партию и так далее, да, все, надо любить, да, а это близких. А я же закорю знакомчик, говорит, извините, хорошо. Эти сволочи, пожалуйста, еще подождут, да? Это мы тоже к этому придем. Но сначала что? Создайте здесь, в своем храме, спокойствие и уверенность. Что уж этого малыша вы согреете любовью. И как только здесь будет эта любовь, все как последнее. Во-первых, ваши органы, которые уже в дисгармонии находятся, начнут понимать, что для такого золотого человека, который любит каждую клеточку свою, надо быстро запустить все процессы, чтобы все внутри. И вот это и работает. Вот знаете, какие вы сейчас совсем, как дети, так хорошие, улыбчивые такие. Ну, улыбнитесь, как дети. Смотрите тут на то. Посмотрите, не стесняйтесь. Боитесь, что кого увидите, сразу, что ли? Смотрите, ну-ка, гляньте, да кто вы? Смотрите, да ангелы кругом. Ангелы. Улыбчивые, добрые ангелы. Правильно? Вот такие мы. То есть, все в нас, дорогие мои. Увидим, почувствуем вот здесь свет на ангел. Да? А каким мы иногда бываем, когда пришли сюда вот так вот сначала? Вы на себя смотрели в зеркало? Вы иногда подойдите, посмотрите, на кого вы похожи. Но я не буду говорить. Хорошо? Итак, поехали дальше. Значит, завтра вы проснетесь с таким чувством. Легкая влюбленность. Глаза еще не открыли, думаете, это в кого опять втянулся? Для себя родного. И так хорошо. Поехали дальше. Значит, меняем.